но я все же смог сделать последнюю попытку удержать ее от столь странного и пока необъяснимого шага. «Милая Найтли», — с трудом выговорил я, еле ворочающимся языком, — «речь идет вовсе не о моем неудобстве. Вы, наверное, слышали, что по ту сторону границы неспокойно. Опасаюсь, как бы нам не нажить в пути неприятностей». «Не стоит опасаться», — бойко парировала она. «Право, знаю, что может быть более опасно для меня и менее опасно для других». Надо было что-то ей ответить, постараться переубедить, но, как назло, в голову не приходило ни одной умной мысли. «Я вас на минуточку покину», — несколько разрядила возникшее напряжение Алиса. «Пойду распоряжусь насчет обеда». На веранде дома, где мы ожидали возвращения госпожи Ван Гельт, совместная обработка моей скромной персоны продолжилась. Вилли и Найтли страстно, убедительно и на диво дружно опиливали меня со всех сторон, словно два наждака чугунную болванку, всячески убеждая в том, что ехать вместе куда как безопаснее. Мол, всякий может покуситься на двух путников, имелись в виду я и проводник. А встать на пути отряда в 4 человека гораздо сложнее, можно и отпор получить. Мне бы надо было решительно остановить их с самого начала. Жестко и однозначно заявить, что попросту не могу взять никого из них в столь опасное мероприятие. Ага, заявить, легко сказать. Едва колдовские очи девушки заглядывали в мои глаза, словно умоляя о величайшем в мире благе, я толком не мог вымолвить и слова против, только нечленораздельно блеял, словно баран, ведомые древними евреями к священному капищу на заклание. Мне вдруг показалось, что это именно она стала зачинщицей в деле сопровождения меня в конном походе, и я просто не имею морального права отказать ей в столь благородном порыве. Но внезапно очнувшийся внутренний голос, мой самый верный советчик и консультант, тут же завопил о том, что подвергать опасности такую красавицу совершенно недопустимо. Что я мог поделать, оказавшись между двух огней, один из которых долбил мой разум, а другой жег сердце? Короче говоря, будучи не в силах отказать ни одному из собеседников, я в конце концов малодушно разрешил моей тайной любви сопровождать меня некоторое время. Внутреннему голосу я также потрафил, ограничив дистанцию такого сопровождения линией государственной границы. И с той минуты, как я опрометчиво увеличил численность предстоящей экспедиции вдвое, события понеслись вперед просто с ураганной быстротой. Вилли, пошептавшись с Алисой, откуда-то привел возможного проводника. Сморщенная и пропитая физиономия знатока окрестных лесов и степей не слишком меня вдохновила, но тот твердо заявил, что согласен проводить нас не только на Мозамбикскую территорию, но и прекрасно знает дорогу в интересующую меня деревню. На мой вопрос, откуда столь подробные сведения, тот ответил, что длительное время рыбачил на реке Саби, вблизи которой и расположена деревушка Матембе. Я, может быть, еще поколебался бы в вопросе приема этого типа в команду, но тот подкупил меня тем, что без торговли согласился отработать 2 недели за еду и $200 премиальных. После окончательного расчета с Алисой, которая, в отличие от проводника, не дрогнувшей рукой содрала с меня весьма приличную сумму, даже малая экономия была крайне желательна. Да, забыл сказать. Английский язык наш проводник знал плоховато, но в сложных ситуациях мне на помощь мог прийти кто-то из моих спутников. В общем и целом, положение дел меня устраивало более чем. И вопрос о трудоустройстве старого пьяницы был решен положительно. Тем временем Найтли развивала активность в другом направлении. Решив сделать наше путешествие приятным во всех отношениях, она деятельно взялась за устройство походного быта. Наняв такси, она мигом объехала окрестные магазины, запасая не только продукты питания в дорогу, но и многочисленные мелочи, которые я по своей неопытности вообще упустил из виду. Котелки, вторая палатка, непромокаемые матрасы из полиуретана, фонари, веревки и даже транзисторный приемник к вечеру пополнили наш багаж. Таким образом, когда через два дня беготни и сборов мы все же выступили, наша группа со стороны напоминала караван средневековых торговцев, отправляющихся в Индию за пряностями. На каждой из пяти наших лошадей висело по два увесистых мешка с припасами, которые при движении издавали самые разнообразные звуки. Но эти мелочи меня не смущали. Ужасно гордый уже тем, что освободительный поход все же начался, я первое время восседал в седле, словно Наполеон, отправляющийся на завоевание Египта. Но непривычное положение тела, жара и тряска быстро сбили с меня нарождающийся начальственный снобизм. От оставленного поутру Луис Тричарда мы некоторое время двигались на восток, до деревеньки Сибаса, не доезжая которой, остановились на ночевку вблизи довольно быстрой, хотя и сильно обмелевшей речки. Я, как предводитель отряда, должен был бы руководить процессом организации лагеря, но силы мои были исчерпаны полностью. Кое-как спланировав с лошади на отчего-то колышущуюся землю, я распластался на жесткой выгоревшей траве, словно раздавленный каблуком червяк. «Какие там 30 миль за день?» — вспомнил я слова госпожи Ван Гельт. «Если нам сегодня удалось проехать 25 километров, то это можно смело приравнивать к боевому подвигу». Собравшись силами и перевернувшись на спину, я с удивлением увидел, что остальные мои спутники ведут себя не в пример более активно. Найтли тут же принялась разбирать мешок с посудой, а проводник, которого все называли дядюшка Дре, на пару с Вилли занялся установкой большой палатки. Для поддержания своего имиджа несокрушимого мужика и бывалого путешественника я тоже поднялся на ноги и, скрипя раздолбанными суставами, заковылял к Найтли, надеясь, что она подберет мне работу попроще. Так оно и случилось. Видя мое бедственное состояние, она очень тактично поручила мне присматривать за костром. Делать там, собственно, ничего не требовалось, лишь нужно было время от времени подкладывать сухие веточки, принесенные Дре с лесной опушки, да помешивать в котелке томящуюся в томатном соусе фасоль. И как только я справился с этой почти непосильной миссией, как около меня возникло маленькое походное поселение. Две палатки вместили наш багаж и припасы, а два раскладных столика были сплошь заставлены всевозможной аппетитной снедью. Последовавший несколько позже первый походный ужин проходил и вовсе в роскошной обстановке. Устроившись под полотняным навесом, мы вчетвером принялись вкушать изготовленные Найтли яства, потрясшие меня как простотой, так и вкусом. Проводник поначалу стеснялся сесть с нами за один стол, но мои настойчивые приглашения переломили его настроение, и он присел к нам, но так, чтобы быть ближе ко мне. Все было прекрасно. Заваленный сухими корягами костер рвался на свободу. Садящееся за горизонт солнце прекрасно обрисовывало скулы, сидящие справа Найтли, а бутылка, неведомо как попавшего в южноафриканскую глушь итальянского кьянти, прекрасно сочеталась с сочной мясной нарезкой, исходящей перцовыми запахами фасолью, отварной картошкой, перемешанной с салатом, помидорами и майонезом. Играла музыка, все непринужденно шутили, и мало-помалу прошла не только моя физическая усталость, но и одолевавшая меня смутная тревога. Но червяк сомнения продолжал глодать мою душу. Больше всего меня заботило то, был ли в курсе предприятия дочери господин Игилау. Однако и Найтли, и сопровождающий ее телохранитель вели себя так непринужденно, что я и подумать не мог, что они разыгрывают передо мной заранее спланированный спектакль. В конце концов решил я, что странного в том, что не слишком обремененные какими-либо обязанностями девушки взбрело в голову покататься несколько дней на лошадях. Каждый из нас в молодости не раз отправлялся в совершенно дурацкие походы с единственной целью весело провести время в компании своих сверстников. Тем более я заметил, что оба они прекрасно держались в седлах, не испытывая видимых неудобств от многочасовой езды. Во всяком случае, мне с ними равняться не приходилось, и в основном я плелся в хвосте нашего каравана, ведя на поводу запасную лошадь. Как-то приспособиться к новому для меня способу передвижения я смог только к концу четвертого дня. Теперь, вполне приноровившись к своему понурому мерину, я весело вертел головой по сторонам, наблюдая за кишащей вокруг живностью, и даже осмеливался пришпорить лошадь в намерении догнать Найтли и переброситься с ней хоть парой слов. Она, как мне казалось, слишком мало уделяла мне внимания. Охотно беседуя со мной за столом во время утренней и вечерней трапезы, она держала определенную дистанцию во время движения, так что не было и малейшей возможности поболтать с ней в более приватной обстановке. И поэтому даже одна пустяковая фраза, которой иногда удавалось переброситься, становилась для меня своеобразным праздником. Так мы и ехали до тех пор, пока, выбравшись на вершину очередного пригорка, совершенно неожиданно не увидели перед собой вполне современное шоссе. «Таможня там», — кивнул головой куда-то влево проводник, когда мы выбрались на очередной холм. «Надо проехать еще 5 миль». «Как, уже все?» — будто бабахнуло у меня в голове. «Выходит, что вскоре моя тайно обожаемая девушка повернет в противоположную сторону, и больше я никогда ее не увижу». «Нет-нет, это полный абсурд!» — мигом вспотел я с головы до пяток. «Надо как-то растянуть время, что-то придумать». Увидев, как удивленно вытянулось мое лицо, проводник мигом истолковал мое неудовольствие удивительно верно и моментально предложил встать на стоянку пораньше. «Не возражаете?» — обратился я к подъезжающему сбоку Зонфельту и чуть приотставшей Найтли. «Дядюшка Дре говорит, что через час мы увидим таможню и советует встать лагерем пораньше». «Пусть Найтли сама решает», — довольно равнодушно пожал плечами Вилли. «Она здесь хозяйка». «Что вы втроем обсуждаете?» — резво подскакала она, натягивая поводья захрапевшей лошади. «Секреты мужские завелись». «Таможня оказывается совсем недалеко отсюда», — повторил я жест проводника. «Может быть, встанем на ночлег пораньше? Не хотелось бы расставаться прямо вот так, внезапно». Девушка слегка опустила голову и задумалась. Ее волосы, остающиеся на протяжении всего пути все такими же блестящими и ухоженными, выскользнули из объятий заколки и заструились по плечу. Впрочем, задумчивость ее длилась всего несколько мгновений. Она гордо выпрямилась в седле, и в глазах ее сверкнуло нечто такое, что живо напомнило мне взгляд мисс Джейн из Боинга. «Неужели хватит духу?» — демонстративно подбоченилась она. «Бросить одинокую девушку посреди буша, просто кишащего львами и гиенами». «Я? Мы?» — буквально лишился я дара речи. «Как это? Но ведь мы договаривались. К тому же и Вилли сможет сопроводить вас обратно». «Эй, Вилл!» — повернулась девушка к испуганно встрепенувшемуся Зонфельду. «Оставь мне карабин, и можешь ехать обратно». К моему изумлению, весельчак и активный мой помощник в любом начинании, не задумываясь ни секунды, перекинул ремень винтовки через голову и протянул оружие Найтли. Затем, четко откозыряв мне двумя пальцами правой руки, развернул своего жеребца и затрусил с холма вниз. Из всех нас только проводник оставался невозмутим. Засунув в рот извлеченную из-за уха самокрутку, он лихо чиркнул спичкой и буркнул между двумя затяжками. «Вы тут поговорите вначале сами, а я пока отъеду недалеко». Секунда, и мы с Найтли остались на вершине холма наедине. Она была бесподобна, взор ее горел, фигурка, затянутая в изящный кожаный костюм наездницы, выражала железную непреклонность и решимость настоять на своем. И лишь пальцы несколько нервно перебирали поводья уздечки. «Это шантаж?» — Наконец подыскал я подходящее по теме слово. «Это черт знает что. Ваш отец, сударыня, наверняка не дал бы вам разрешения пересекать границу. И я тоже никогда бы не позволил». «Что не позволил?» Найтли легонько тронула лошадь пятками, и та послушно сделала два шага вперед. Теперь, когда наши колени соприкоснулись, ее левая ладонь неожиданно обвелась вокруг моей шеи. «Почему ты не позволяешь мне находиться рядом с собой, Алекс?» Голос ее вдруг сделался низким и зовущим. Ее пальцы игриво пробежали по моему плечу, и я почувствовал, как ее теплая ладошка прижалась к моему уху. «Скажи», — выдохнула она, слегка притягивая меня к себе. «Я чем-то плоха? Я что, не умею ездить на лошади или стрелять? Или ты просто боишься моего отца? Ответь, не молчи. Мы здесь лишь вдвоем, весь мир для нас исчез, ты и я. Кто еще может решить наши вопросы?» Ох, этот стальной взгляд, ах, этот низкий, зовущий душу голос и прикосновение словно бы горящих пальцев. Казалось, у меня через мгновение перегорят роговицы, разорвутся перепонки и остановится сердце. Я готов был бросить к ногам этой девушки весь мир и должен был одновременно отказаться от возможности ежедневно видеть ее. «Вы бы смогли это сделать?» «Вот, то-то же». И голову мою обрушившийся водопад чувств снес буквально во мгновение ока. Дрожащей рукой я перехватил греющие мою щеку пальчики и, теряя остатки самообладания, прижался к ним губами. «Найтли, пожалуйста», — прохрипел я, стараясь использовать последний шанс в разрешении совершенно неразрешимой дилеммы. «Пожалей меня». Ты же прекрасно понимаешь, что я не могу оставить тебя здесь одну без защиты и помощи. При этом я бросил быстрый взгляд вокруг, но от телохранителя простыл и след. Но и взять тебя с собой не могу. И дело тут вовсе не в тебе. Ты замечательная наездница, готовишь изумительно, но наше дальнейшее путешествие таит массу опасностей. По слухам, там, за границей, началась полномасштабная гражданская война. И один бог знает, в какие переплеты мы там можем угодить. Неужели непонятно? «Понятно», — вырвала она захваченную мной руку. «Ты просто боишься, что придется не столько искать своего дядю, сколько присматривать за мной, чтобы не потерялась. Это низко — подозревать меня в иждивенчестве. Я большая девочка и сама отвечаю за свои поступки. Мне, может, тоже хочется совершить в жизни что-то героическое». Что-то такое, чем можно гордиться. Надоело примерять новые тряпки и через день танцевать на вечеринках. В кои года выдался благословенный случай помочь смелому путешественнику в достижении настоящей благородной цели, так и здесь рогатки ставят. Если ты нас прогонишь, то это доставит мне разочарование на всю жизнь. Папа думает, что мы с Вилли поехали в провинцию Квазули на охоту. Как мне потом перед ним оправдываться? Ты об этом подумал? Вилли наверняка всего через 3 дня предстанет перед ним, и что он ему скажет? После такого эмоционального заявления мои мысли вообще смешались в одну большую кучу и рухнули куда-то вниз, разом освободив голову для более свежих решений. Пусть я и не совсем точно перевел ее доводы и просьбы, но было предельно ясно, что действовала она от чистого сердца и помочь хотела вполне искренне. Но, внутренне сдавая свои позиции, пробормотал я, мечтая поскорее выпутаться из щекотливого положения. «Ведь твой спутник, кажется, успел уехать довольно далеко». «Это легко поправимо», — не моргнув глазом, заявила девушка, смахивая с уголков глаз выступившие слезинки. Она вскинула карабин над головой и нажала на спуск. Грохнул выстрел, и совершенно неожиданно для меня, из растущего метрах в 100 куста, как ни в чем не бывало, бодренько выехал Зомфельд, словно специально дожидавшийся там условленного сигнала. Мне оставалось только развести руками и сдаться на милость победителей. «А-а-а!» — по русской привычке постарался я утешиться. Подумаешь, война. Скорее всего, какие-то схватки идут в Мозамбике далеко от границы, например, поближе к столице».